Я проигнорировал ее колкость и перешел ко второму раненому. Лечебное касание снова сделало свое дело, хотя на этот раз мне пришлось приложить больше усилий. Ладонь будто пульсировала жаром, тело отзывалось легким покалыванием, но, в конце концов, мужчина тоже смог подняться, хоть и шатаясь. «А вот это точно не лечится», — сказала та, указывая на себя. «Попробуем», — я шагнул к ней, не дожидаясь разрешения. «Не надо», — резко бросила она, но голос был слабым, и я уже приложил ладонь к ее ране. Лечебное касание прошло сквозь ее тело, затягивая рваную рану. Она выдохнула и слегка покачнулась. «Ну, если мы умрем, то хотя бы не от кровопотери», — пробормотала она, глядя на меня с новой оценкой. Спустя пару минут все были на ногах. Ощущение облегчения было мимолетным, потому что теперь нас ждала следующая проблема – погоня. «Нужно двигаться», – сказала женщина, разминая руку. «Быстро». Мы начали осматривать тела разрушителей. На них было хорошее снаряжение, доспехи, оружие, кое-что из припасов. Местные быстро сняли часть брони и забрали их оружие. Я тоже не терял времени, проверяя, есть ли что-то полезное. Кира подняла клинок одного из разрушителей, задумчиво посмотрела на него, а потом бросила в сторону. «Тяжелый», — буркнула она. «Это не оружие, а хренов молоток», — согласился я, перебирая их вещи. Когда все было собрано, женщина бросила нам короткий взгляд. «Теперь уходим, в сторону леса. Объяснять что-либо сейчас бессмысленно». «Почему?» — спросил я. Она обернулась, ее взгляд был острым, как кинжал. «Потому что, если мы не оторвемся от погони, разговоров больше не будет». Слово «если» она выделила особенно. Мы двинулись к лесу. Двое мужчин поддерживали друг друга, женщина хромала, но не сдавалась. Кира шла позади, а я внимательно слушал каждый звук. «Погоня?» – спросила она, когда мы отошли достаточно далеко от места боя. «Да, погоня», – отозвалась женщина с мечом. «Они не оставляют свидетелей». Кира переглянулась со мной. «Отлично», – пробормотала она. Вляпались. Лес был густым, с массивными деревьями, чьи ветви сплетались высоко над головой, создавая почти полную темноту. Мы двигались быстро, стараясь не оставлять следов. Каждый шаг казался слишком громким, каждый треск ветки – предвестником опасности. Я почувствовал, как интуиция стала нагонять панику. «Они идут», – прошептал один из бойцов, сжимая меч. Позади было видно движение среди деревьев. Это были разрушители. Их фигуры вырисовывались, двигаясь быстро и целенаправленно. «Бегом!» — крикнул я. Мы рванули вперед, ломая кусты, перепрыгивая через корни. Кира бежала рядом, ее дыхание было тяжелым, но взгляд — сосредоточенным. Лес вокруг становился гуще, темнее, и каждый шаг требовал больше усилий. Адреналин подгонял нас, но я чувствовал, что наши спутники задыхаются, их темп все больше замедляется. Спустя буквально метров 200 я понял, они явно не поспевали. Еще максимум пара минут, и кто-то из них рухнет. «Быстрее, не останавливаемся», — окликнул я их, пытаясь подбодрить, но мой голос звучал почти отчаянно. «Может, ты возьмешь меня на плечи, герой?» — саркастично отозвалась женщина, переводя дыхание. Я не успел ответить, стрелка вспыхнула перед глазами, замигав ярко-красным светом. Из опыта я уже знал, если стрелка мигает красным, это значит, что нужно действовать немедленно. «Налево!» — крикнул я, сменив направление. Кира, не колеблясь ни секунды, последовала за мной, уверенно перепрыгивая через корни деревьев. «Ты что задумал?» — крикнула женщина, не скрывая раздражения. «Если нас сейчас догонит, я прибью тебя первой. Меньше слов, больше шагов!» — отозвался я, не оборачиваясь. Остальные, пусть с упреками, тоже сменили курсы, скорее быстро идя, чем бегом, поспешили за нами. Стрелка продолжала светиться, указывая путь среди зарослей. Метров через 100 мы уперлись в стену. Скала, тупик. Я замер, растерянно глядя на вертикальную стену перед нами. Вокруг не было никаких признаков тропы или прохода, только камень, испещренный трещинами и мхом. «Ты привел нас в тупик?» Женщина с мечом остановилась позади, тяжело дыша. «Ты серьезно?» Я молчал, вглядываясь в стрелку, которая продолжала мигать, словно крича, что ответ где-то здесь. «Кира», — начал я, поворачиваясь к ней, но замолчал, встретив ее удивленный взгляд. Ее глаза были широко раскрыты, полные недоумения и напряжения. И, как бы ни была критична ситуация, я на мгновение поймал себя на мысли, что в такие моменты она выглядела чертовски красивой. «Ты что задумал?» — спросила она, взглядом давая понять, что если это не сработает, мне придется сильно извиняться. «Сейчас, подожди», – пробормотал я, снова уставившись на стену. Ответ пришел неожиданно. Я увидел раскол, трещину в скале, она была узкой, малозаметной, но достаточно глубокой, чтобы туда можно было пролезть. «Сюда», – крикнул я, указывая на трещину. «Это наш шанс, ты уверен?» – недоверчиво спросила Кира. «Я уверен», – ответил я, стараясь не выдать собственного сомнения. Я первым забрался в трещину, проверяя, что внутри. Это был узкий проход, напоминающий ущелье, заваленный камнями, словно когда-то здесь произошел обвал. «Заходите, быстрее», – крикнул я, подгоняя остальных. Кира следовала за мной без лишних слов, но остальные явно были не в восторге от моего плана. «Это глупо», – пробормотала женщина с мечом, все же протискиваясь внутрь. «Если нас здесь найдут, это будет наш последний бой». «Не найдут», – ответил я, хотя был не до конца уверен в своих словах. Когда все забрались внутрь, я начал собирать камни, чтобы завалить вход. «Что ты делаешь?» – спросила Кира, глядя на меня с тем самым выражением, которое обычно предвещало сарказм. «Помогаю нам выжить», – бросил я, бросая очередной камень к куче. «Может, тоже подключишься?» Она лишь кивнула, неожиданно серьезная, и начала помогать. Наши спутники, наблюдая за нами, выглядели так, словно уже мысленно крутили пальцем у виска. «Это просто смешно», – пробормотал один из мужчин, качая головой. «Как это должно помочь?» Когда куча камней стала достаточно большой, я активировал фортификатора. Магическая энергия потекла через мои руки, и я почувствовал, как камни и края ущелья начинают сливаться. Поверхность стен словно пошла рябью, а вход перед нами начал заполняться камнями, будто становился частью скалы. Через несколько мгновений перед нами была уже сплошная стена из камня. «Ну?» – спросил я, оборачиваясь к остальным, слегка запыхавшись. Кира одобрительно кивнула, ее взгляд говорил: «Ладно, на этот раз ты выкрутился». «Хаем», – пробормотала женщина с мечом, все еще хмурясь. «Может, ты не такой идиот, как кажется?» «Я воспринимаю это как комплимент», – усмехнулся я, садясь на камень. Теперь оставалось только ждать. Звуки погони, доносящиеся снаружи, стали глуше, но это не успокаивало. Мы затаились, прислушиваясь к каждому шороху, ловя нарастающее напряжение, которое словно заполоняло пространство внутри укрытия. Каменный заслон надежно укрывал нас от взгляда преследователей, но ощущение безопасности казалось иллюзорным. Я украдкой посмотрел на своих спутников. Кира сидела чуть поодаль, ее лицо было сосредоточенным, но в уголке губ блуждала неуверенная полуулыбка, то ли от волнения, то ли от адреналина. Женщина из местных стояла в напряженной позе, ее острые черты напоминали хищника перед прыжком. Буквально через несколько минут послышались первые шаги. Они были приглушенными, но отчетливо различимыми. Все ближе, ближе. Гул голосов стал громче, словно преследователи шли цепью, обыскивая каждый метр. Я судорожно сжал край рукава, чувствуя, как ладони взмокли от пота. Разговоры снаружи наконец стали различимыми. «Здесь были», — сказал грубый голос, словно подтверждая худшие опасения. Он звучал у самой стены, за которой мы прятались. «Да, точно. Следы здесь свежие, но дальше пропали. Почва каменная, ничего не видно», — отозвался другой. «Тогда как ищейки будем искать?» — подытожил первый, явно раздраженный. Я услышал, как он злопнул что-то ногой, возможно, камень. «Эй, не бесись», — вмешался третий голос, хриплый и усталый. «Вызовем подмогу, еще пару групп. Найдем их, никуда не денутся. Это будет славная охота». Эти слова, произнесенные с неподдельным энтузиазмом, заставили меня содрогнуться. Они наслаждались этим. Для них это было не просто преследование, а своего рода игра. «Хорошо, хоть все вместе теперь», — продолжил хриплый голос. «Эти местные еще, если бы не снюхались с ними, мы бы за каждым из них отдельно бегали, а так хоть за одной группой, веселее». Снаружи раздался приглушенный смех. Он казался жутким и неуместным, как раскаты грома перед бурей. Я почувствовал, как рядом Кира напряглась, ее рука невольно потянулась к поясу, где висела кинжалообразная пластина. Лидерша же, наоборот, сохраняла удивительное спокойствие. Она стояла неподвижно, но я видел, как ее пальцы нервно поглаживают рукоять ножа. «Ладно, идем дальше», — сказал первый голос. «Тут их точно нет, надо обыскать дальше по периметру». Шаги начали удаляться. Мы продолжали сидеть неподвижно, едва дыша. Казалось, прошло несколько долгих минут, Прежде чем наступила тишина, я обернулся к спутникам. «Думаешь, ушли?» – прошептала Кира. Ее голос дрожал. Я не ответил. Мы не могли быть уверены, что это не ловушка, что они не оставили кого-то позади, чтобы нас выманить. Тишину нарушил голос лидерши. Она заговорила спокойно, но ее слова прозвучали, как удар хлыста. «Ну что, не расскажете, с какого перепуга разрушители пасли вас у выхода из портала?» Ее вопрос был адресован мне, и это было очевидно. Остальные местные молча смотрели в мою сторону, их взгляды тяжелыми орудиями давили. «А я почем знаю?» – выпалил я, раздражение в голосе перекрывало страх. «Мы от них с другой, то ли планеты, то ли параллельности сбежали». Слова прозвучали грубо, но я не мог себя сдержать. Лидерша сдержанно подняла бровь, ее лицо оставалось непроницаемым, а вот Кира нервно шевельнулась рядом, будто боялась, что я вот-вот скажу что-то лишнее. А оказывается, вот как, все у них завязано. Уже тут ждали, я не мог остановиться. Слова лились потоком, в каждом из них слышался вызов, но и скрытая растерянность. И вообще, если бы не вы со своей атакой, нас бы давно повязали. «Мы вам помешали?» – язвительно спросила лидерша, иронично склонив голову. «Нет», – рявкнул я, чуть громче, чем следовало. «Я это к тому, что вы лучше расскажите, что за планета, что тут вообще происходит, какая волна системы, в каком тут статусе разрушители?» Лидерша сузила глаза. «Ты хочешь сказать, что даже не знаешь, где оказался?» Я резко вздохнул, пропустив ее вопрос мимо ушей и, не дождавшись ответа, продолжил. «А то сейчас выйдем, а вы нас тюкнете и тепленькими сдадите этим эскулапам». Последнее слово я почти выкрикнул, ощущая, как внутри закипает смесь ярости и беспомощности. Кира дернула меня за руку, пытаясь унять, но это было бесполезно. «Эскулапам?» – переспросила лидерша, и на ее губах мелькнула усмешка, холодная и остроумная. «Ты всерьез думаешь, что мы, местные, работаем на этих, а почему нет?» – парировал я. «В этом мире может быть все что угодно». В глазах лидерши на миг промелькнуло что-то похожее на усталость. «Ты понятия не имеешь, что происходит вокруг, верно?» Ее голос стал тише, спокойнее, но не менее пронзительным. «Ты как дитя, потерявшееся в лесу». Я лишь смотрел на нее, не понимая, к чему она клонит. «Нет», она шагнула ближе, ее тень в полумраке отбрасывала на меня ее силуэт. «Фортификатор в твоих руках, случайность, такие умения есть только у разрушителей». Я сжал зубы, слова застряли в горле, объяснять было бесполезно, что, сказать нечего, в ее голосе появилась едва уловимая доля торжества. «А тебе-то какое дело?» – выкрикнул я. «Ты и твои люди точно так же втянулись в это, вместо того, чтобы обвинять меня, может, сама расскажешь, что тут происходит». Лидерша пристально посмотрела на меня, и этот взгляд был тяжелым, словно она решала, достойны ли мы ее доверия. «Ладно», — наконец сказала она, — «я объясню, но не здесь». «Почему?» — удивилась Кира, нарушая свое молчание. Лидерша покачала головой, вслушиваясь в темноту. «Потому что у нас осталось мало времени». «Времени до чего?» Я резко обернулся, пытаясь понять, о чем она говорит. «До того, как придут другие группы», — спокойно ответила она и указала на стену. «А теперь пошли». Я снова хотел что-то сказать, возразить, задать вопрос, но вместо этого молча поднялся и направился туда, куда указывала лидерша. В этот момент мне стало ясно, что спорить бесполезно. Она знала больше, чем мы и, хочешь не хочешь, приходилось ей доверять. Глава 5. Я подошел к стене, которую сам же недавно создал, и активировал фортификатора. Камни задрожали, словно живые, а затем медленно осыпались, образуя проход. «Прежде чем мы куда-то пойдем», — сказал я, поворачиваясь к женщине, «может, хоть познакомимся?» Она усмехнулась, но в этот раз без прежней холодности. «Астра», — коротко бросила она, — «а эти двое, Хидин и Марк, Артем», — представился я и кивнул в сторону своей спутницы, — «а это Кира». «Чудесно», — Астра закатила глаза, — «теперь, когда формальности соблюдены, может, уже двинемся». Мы молча последовали за ней, она двигалась уверенно, словно знала каждый камень в этих местах. Впрочем, я не возражал, стрелка в голове указывала в том же направлении, что выбрала Астра. Минут через 10 быстрого марша Астра внезапно остановилась и подняла руку. Мы замерли. Где-то вдалеке послышались голоса, разрушители начали прочесывать местность. «У них тактика загонной охоты», — прошептала Астра. «Они будут гнать нас, пока не загонит в ловушку. Я усмехнулся. «Ну, это если мы им позволим», — сказал я, доставая топор. «У меня есть идея получше». Кира посмотрела на меня тем самым взглядом, который явно говорил. «Опять ты что-то задумал? Они охотятся на нас», — продолжил я, понизив голос. «Но кто сказал, что мы не можем поохотиться на них?» Астра прищурилась. «Что ты предлагаешь? Они наверняка разделятся на группы. Отправят разведчиков». Я начал рисовать схему на земле, а мы устроим им несколько сюрпризов. Следующие 2 часа превратились в настоящую партизанскую войну. Я никогда не думал, что буду благодарен своему увлечению военными фильмами, но сейчас каждый просмотренный боевик казался бесценным опытом. «Так, смотрите», – прошептал я, собрав всех в небольшой расщелине. «Они ищут нас по следам и звукам. Значит, дадим им то, что они ищут, но не совсем там, где они ожидают». Кира скептически подняла бровь. «И как именно ты собираешься это сделать? Видите эти неустойчивые камни?» Я указал на россыпь валунов у края тропы. «Фортификатор может не только укреплять, но и ослаблять связи между породами. То есть ты хочешь, начал Астра, устроить им маленький камнепад», закончил я с усмешкой. «Локальный, контролируемый и очень, очень неприятный». Марк, оказавшийся неплохим следопытом, занялся созданием ложного маршрута, сломанные ветки, примятая трава, даже пару капель крови на камнях. Все должно было указывать на то, что раненые беглецы в панике ищут выход. «А теперь самое интересное», – пробормотал я, осторожно прикасаясь к основанию одного из валунов. «Навык фортификация повышен до уровня 12. Доступно новое умение. Структурная слабость. Я работал осторожно, создавая едва заметные трещины в породе, не разрушая камни полностью, а только ослабляя их настолько, чтобы они держались на честном слове. Один толчок, и вся конструкция должна была рухнуть». «Хитро», – прошептала Кира, наблюдая за моей работой. «Но если они пойдут другим путем?» «Не пойдут», – ответила вместо меня Астра. «Этот склон – единственный проходимый участок, остальное – отвесные скалы. Вторую ловушку устроили проще. Я заметил естественную расщелину между скал, достаточно широкую, чтобы человек мог пройти, но узкую для массивной брони разрушителей. Если загнать их сюда», — пояснил я, указывая на проход, — «они застрянут, а мы сможем расстрелять их как в тире», — закончила Астра, проверяя свой арбалет. «Именно», — кивнул я, — «плюс у меня есть метательное оружие. В узком проходе от него будет сложно увернуться». Где-то вдалеке послышались шаги, тяжелые, металлические, разрушители приближались. «По местам», — шепнула Астра, — «и мы рассредоточились по позициям». Я притаился за выступом, крепко сжимая топор. Сердце колотилось как безумное, но руки оставались твердыми. Первая группа разрушителей, 2, показалась из-за поворота. Они двигались осторожно, проверяя каждый шаг, но все равно шли точно туда, куда нам было нужно. «Следы свежие», — сказал один из них, указывая на примятую траву. «Они близко», — отозвался второй, делая еще шаг. Я активировал фортификатора, направляя энергию в ослабленные участки породы. Камни, державшиеся на честном слове, наконец сдались. Грохот был оглушительным. Десятки валунов обрушились на разрушителей, погребая их под собой. «Вы уничтожили разрушителя, 20 уровень. Вы уничтожили разрушителя, 19 уровень. Минус 2, прошептал я, выглядывая из укрытия. Кира бесшумно появилась рядом. «Теперь они точно знают, где мы». «Знают примерно», поправил я. «А это значит, что следующая ловушка будет для них сюрпризом». Астра только покачала головой. «Либо ты гений, либо самоубийца. А почему надо выбирать?» Усмехнулся я, прислушиваясь к приближающимся шагам следующей группы преследователей. Где-то вдалеке раздался металлический лязг. Новая группа разрушителей приближалась к нам. На этот раз их было больше, судя по звуку шагов. Но теперь мы были готовы. Из дичи мы превратились в охотников, и у нас было преимущество, мы знали местность лучше них. А еще у нас был план, возможно, безумный, но пока что работающий. Новая группа разрушителей двигалась осторожнее предыдущей. 4, все в тяжелой броне, они методично проверяли каждый уступ, каждую тень. Я наблюдал за ними из своего укрытия, отмечая, как один постоянно держится чуть позади, явно лучник. «Кира», — шепнул я едва слышно, — «видишь того, с арбалетом?» Она кивнула, сжимая свое копье. «Он твой». Как только начнется заварушка, Астра и ее люди заняли позиции по обе стороны узкого прохода. Расщелина между скалами была достаточно широкой, чтобы разрушители могли пройти, но слишком узкой для маневра. Идеальная ловушка. Первый разрушитель остановился прямо перед входом в расщелину. Следы ведут сюда, его голос звучал глухо. Слишком очевидно, отозвался второй. Может быть ловушка. Какой догадливый, подумал я, доставая топор. Сердце забилось чаще, адреналин уже начинал бурлить в крови. «Проверим оба пути», — скомандовал третий, явно главный. «Двое здесь, двое в обход, вот теперь стало интересно. Я не рассчитывал, что они разделятся, но это даже лучше». Кивнул Астре, она все поняла без слов. Марк и Хейден бесшумно двинулись за тем, кто пошел в обход. Двое оставшихся разрушителей медленно двинулись в расщелину. Лучник немного отстал, прикрывая продвижение. Глупая ошибка. Я активировал скрытность и метнул топор. Лезвие сверкнуло в воздухе, безошибочно находя цель, шею лучника, там, где шлем не полностью прикрывал броню. Одновременно с этим Кира метнула копье в одного из разрушителей в расщелине. Ее удар пришелся точно между пластин доспеха. Критический удар. Урон увеличен на 150%. Разрушитель взревел от боли, но второй уже разворачивался, вскидывая свой клинок. Астра выстрелила из арбалета, попав ему в колено, где броня была тоньше. Он пошатнулся, и этого хватило. Я метнул сюрикен, целясь в глазную прорезь шлема. Бой длился считанные секунды. Когда все закончилось, двое разрушителей лежали мертвыми в расщелине, третий у входа с моим топором в шее. Где оставшийся? Кира огляделась, готовая к новой атаке. Словно в ответ на ее слова, из-за поворота донесся звон металла и приглушенный крик. Мы бросились туда, готовые к худшему, но увидели Марка и Хейдена, склонившихся над телом последнего разрушителя. Загнали к обрыву, пояснил Марк, вытирая клинок. Он даже не успел понять, откуда мы напали. Надо уходить. Астра уже осматривала следы. Скоро придут другие. Мы быстро обыскали тела, немного припасов, оружие. Ничего особенного, но все могло пригодиться. Двигаемся на восток, скомандовала Астра. Там есть места, где можно устроить еще пару сюрпризов для наших друзей. Следующие несколько часов превратились в настоящую игру в кошки-мышки. Мы отступали, оставляя за собой цепочку ловушек и засад. В одном месте я заметил узкий каменный мост через пропасть. Подождите, остановил я группу. У меня идея. Использовав фортификатора, я ослабил несколько ключевых камней в основании моста. Теперь достаточно было небольшого толчка, чтобы вся конструкция рухнула. Мы не стали долго ждать. Очередной отряд разрушителей, трое, появился через полчаса. Они уже почти пересекли мост, когда конструкция не выдержали и камни затрещали. Мост буквально рассыпался под их ногами. Крики оборвались где-то в глубине пропасти. Вы уничтожили разрушителя, 19 уровень. Вы уничтожили разрушителя, 19 уровень. Вы уничтожили разрушителя, 19 уровень. Неплохо, хмыкнула Кира. Но они все равно нас догонят. Конечно догонят, согласился я. Но каждый раз их будет все меньше. В следующий раз мы устроили засаду в небольшой роще. Я занял позицию на дереве, остальные рассредоточились внизу. Когда показалась очередная группа преследователей, я начал методично забрасывать их топором и сюрикеном сверху, пока остальные атаковали с флангов. Особенно эффективным оказались мои действия с внезапными атаками Киры. Я отвлекал внимание, она наносила решающий удар, работали как единый механизм. После пятой или шестой такой стычки я заметил, что преследователи стали осторожнее. Они больше не разделялись на маленькие группы, двигались плотным строем. Это означало, что тактику придется менять. Они учатся, заметила Астра, когда мы устроили короткий привал. Скоро простые засады перестанут работать. Значит, придумаем что-нибудь новое, ответил я, разглядывая местность. У нас еще есть пара козырей в рукаве. Я достал из инвентаря камень душ, добытый в одном из прежних боев. Кира, заметив это, покачала головой. Ты уверен, что время пришло? Уверен, кивнул я. Пусть узнают, каково это, когда их собственные методы используют против них. Где-то вдалеке снова послышались шаги преследователей. Тяжелые, методичные, они приближались к нам словно неотвратимый рог. Но теперь у нас был план. И, что важнее, у нас была команда, где каждый знал свое дело. Я сжал камень души, готовясь к новому раунду этой смертельной игры. Разрушители хотели загнать нас как добычу. Что ж, пришло время показать им, что иногда добыча может оказаться охотником. Тусклый серый кристалл едва светился в моей ладони, ничего особенного, просто трофей с одного из предыдущих боев. Но сейчас он мог стать ключом к нашему выживанию. Группа разрушителей, шестеро, все в полном боевом облачении, медленно приближалась к нашей позиции. Их шаги отдавались глухим металлическим лязгом, от которого по спине бежали мурашки. «Готовы?» – прошептал я, сжимая камень. Кира кивнула, перехватывая копье поудобнее. Астра уже держала арбалет на изготовке, ее пальцы едва заметно подрагивали на спусковом крючке. Когда расстояние сократилось до броска, я активировал призывателя. Камень души вспыхнул ярко-синим светом и рассыпался пылью. В воздухе начала формироваться фигура, сначала позвоночник, потом ребра, конечности. Это был скелет какого-то хищника, возможно, волка или крупной пумы. Его глазницы горели зловещим синим пламенем, а кости казались черными, будто обугленными. Длинные клыки поблескивали металлическим отливом, а когти на лапах были похожи на кинжалы. Разрушители на мгновение замерли, явно не ожидая такого поворота. Этой секунды хватило, я метнул топор в ближайшего, целясь в сочленение доспехов на шее. Одновременно с этим мой жуткий питомец ринулся в атаку. Скелет двигался невероятно быстро. Его кости словно плыли в воздухе, нарушая все законы физики. Он врезался в строй разрушителей как таран, сбивая одного с ног. Его челюсти сомкнулись на руке второго. Прямо сквозь броню раздался скрежет металла и крик боли. Ваш питомец нанес критический урон. Броня цели повреждена. Астра не теряла времени. Ее арбалетный болт нашел цель в глазной прорези шлема одного из разрушителей. Тот пошатнулся, но устоял. Я уже метнул топор, и он вонзился точно в то место, где болт пробил защиту. Скелет продолжал сеять хаос. Он двигался между разрушителями как смертоносная тень. Его когти оставляли глубокие борозды на их доспехах. Один попытался разрубить его мечом пополам, но клинок просто прошел сквозь ребра, не причинив вреда, а в следующий момент челюсти питомца сомкнулись на его предплечье. «Левый фланг!» — крикнула Астра, и Хейден с Марком бросились в атаку, пользуясь тем, что внимание врагов сосредоточено на скелете. Я продолжал методично метать топор. Каждый раз он возвращался в руку благодаря навыку. Удар, возврат, снова удар, как отлаженный механизм. Каждый бросок находил слабое место в броне, каждый удар приближал нас к победе. Критический удар. Урон увеличен на 150%. Один из разрушителей наконец сумел нанести моему питомцу серьезный удар. Его молот разбил несколько ребер скелета. Но даже с частично разрушенной грудной клеткой тот продолжал атаковать, словно не замечая повреждений. Его когти вспороли сочленение доспеха на бедре противника, заставив того потерять равновесие. Кира выжидала нужный момент, держа копье наготове. Когда один из разрушителей повернулся к ней спиной, отбиваясь от скелета, она метнула оружие. Копье пробило броню насквозь, выйдя с другой стороны. Скелет получил еще один сокрушительный удар, на этот раз клинок разрубил его позвоночник. Синее пламя в глазницах мигнуло и начало гаснуть. Но свое дело он сделал. Из шести разрушителей на ногах оставалось только двое, и те были серьезно ранены. «Сейчас!» — крикнул я, метая топор в голову ближайшему противнику. Астра выстрелила одновременно со мной, ее болт поразил второго в колено, заставив того опуститься. Кира, выхватив копье павшего разрушителя, бросилась в атаку. Она двигалась словно танцовщица, легко, быстро, смертоносно. Ее удар пришелся точно в горло противника, завершая начатой Астрой. Хейден и Марк добили последнего, работая в паре. Они сначала выбили у него оружие, а затем нанесли решающий удар. Все произошло так быстро, что я едва успел заметить детали. Ваша группа уничтожила шесть разрушителей. Ваш питомец пал в бою. Когда все закончилось, мы стояли посреди поля боя, тяжело дыша. Останки моего скелета питомца медленно рассыпались прахом, синее пламя в глазницах окончательно погасло. «Впечатляюще», — произнесла Астра, перезаряжая арбалет. «Особенно твой питомец. Жаль только, что камней душ осталось мало», — ответил я, поправляя свой топор. «Но он хорошо поработал». Кира подошла ко мне, вытирая кровь с копья. «Надо уходить. Эти крики наверняка привлекут остальных». Я кивнул, окидывая взглядом поле боя. «Мы победили, но это была лишь одна стычка из многих. Где-то там, в лесу, нас уже искали другие отряды разрушителей, и они наверняка учтут ошибки своих павших товарищей». Мы двигались вперед, но атмосфера изменилась. Теперь каждый шорох, каждое движение ветвей заставляло нас замирать. Разрушители были повсюду, как тени среди деревьев, как призраки в тумане. То тут, то там мелькали их силуэты. «Их все больше», — прошептала Кира, когда мы заметили очередную группу вдалеке. «Как будто из-под земли лезут». «Ага», — буркнул я, — «прямо как тараканы. Травишь одних, приходят другие». Астра резко остановилась, подняв руку. Мы замерли. Где-то справа послышался металлический лязг, очередной патруль. «Так не пойдет», — сказала она, когда звук стих. «Нужно разделиться». «Серьезно?» — я поднял бровь. «В фильмах ужасов это обычно плохо заканчивается». Кира пихнула меня локтем. «Сейчас не время для шуток, а по-моему, самое время», — усмехнулся я. «Когда еще пошутить, если не перед очередной безумной идеей?» Астра закатила глаза. «Километров 6 на запад есть водопад. Встретимся там. Мы с ребятами отвлечем часть преследователей». «Уверена?» — спросил я, но по ее взгляду уже понял, спорить бесполезно. «Просто не опаздывайте», — она кивнула своим спутникам, и через мгновение они растворились в зарослях, словно призраки. Я повернулся к Кире. «Ну что, прогуляемся? Только давай без глупостей», — она протянула мне руку. «Я? Да никогда». Я ухмыльнулся, активируя скрытность. Мы прижались к скале, и вовремя, буквально через 10 минут мимо прошла группа разрушителей. Семеро, все вооружены до зубов. Я почувствовал, как Кира напряглась, она тоже поняла, что в открытом бою с такой группой у нас не было бы шансов. «Следы ведут на восток», — сказал один из них, указывая в сторону, куда ушла Астра. «Разделимся», — скомандовал другой. «Четверо туда, трое проверит этот склон». Я задержал дыхание. Трое направились прямо к нам, внимательно осматривая каждый куст. Один остановился буквально в метре, протяни руку, и коснешься его брони. Я чувствовал, как сердце Киры колотится рядом, или это мое так бешено стучало. Разрушитель повернул голову, его взгляд скользнул прямо по нам и прошел мимо. Скрытность работала безупречно. Через пару минут, показавшихся вечностью, они двинулись дальше. «Боги», — выдохнула Кира, когда шаги стихли. «Я думала, сердце выпрыгнет». «Не ты одна», — усмехнулся я. «Давай двигаться, пока они не вернулись». Мы шли медленно, не размыкая рук. Я никогда не думал, что простое прикосновение может значить так много. Оно словно связывало нас, держало в реальности. Один неверный шаг, одно случайное разъединение, и скрытность спадет, выдав нас с головой. Через полчаса до нас донеслись звуки боя, крики, лязг металла, приглушенные взрывы. «Астра», Кира дернулась в ту сторону. «Нет, я удержал ее, мы не успеем. Это минут 15 быстрым шагом, а под скрытностью и все 20. Но они знают, что делают». Я сжал ее руку. «Помнишь план, водопад?» Она кивнула, хотя по ее лицу было видно, как тяжело дается это решение. Когда мы наконец добрались до водопада, солнце уже клонилось к закату. Шум падающей воды должен был скрыть наши шаги, но я все равно не рисковал снимать скрытность. Заприметив высокое дерево с удобными ветками, я активировал перемещение. Через мгновение мы уже сидели наверху, как два воробья на ветках. «И часто ты так?» — шепнула Кира, устраиваясь поудобнее. «Что именно? Прячусь на деревьях или таскаю туда красивых девушек?» Она фыркнула, но я заметил легкий румянец на ее щеках. Ждать пришлось около получаса. Когда мы наконец увидели Астру, у меня сердце ёкнуло, она была вся в крови, шатаясь, брела к берегу. Мы спустились к ней, и я сразу активировал лечебное касание. «Хильдин и Марк?» – тихо спросила Кира. Астра покачала головой. «Прикрыли отход, надеюсь, выберутся. Тебе нужно укрытие», – сказал я, замечая, как она морщится от боли. «За водопадом?» – Астра махнула рукой. «Там где-то есть пещера, старое убежище. Я там не была, но оно точно там». Я прикоснулся к ней, активировав лечебное касание. Когда ей стало легче, мы двинулись в указанном ею направлении. Проход за водопадом мы нашли не сразу, он был искусно замаскирован камнями и свисающими лианами. Но внутри нас ждал настоящий сюрприз. Пещера оказалась не просто укрытием, а почти что жилым помещением. Сухие спальные места, устроенные на небольшом возвышении, пара грубо сколоченных столов, даже что-то вроде очага с хитрой системой вытяжки, дым уходил куда-то в бок, видимо, в расщелину в скале. «Неплохо устроились», — присвистнул я, разглядывая убранство. «Партизанская база», — пояснила Астра, опускаясь на одно из спальных мест. «Мы используем такие точки для партизанской деятельности». подсказал я с ухмылкой. «Нет, для игры в шахматы», — огрызнулась она, но в голосе промелькнула нотка веселья. Пока девушки обустраивали ночлег, Кира помогала Астре устроиться поудобнее и попутно проверяла периметр. Я занялся ужином. Достал из инвентаря походную плитку, пару банок тушенки, макароны. Нашлась соль и немного приправ. «Кто бы мог подумать, что ты еще и готовить умеешь», — заметила Астра, наблюдая за моими манипуляциями. «Я вообще клад, а не мужчина», — важно ответил я, помешивая макароны. «Могу и убить, и накормить. Правда, иногда путаю последовательность». Астра, которая, казалось, уже задремала, фыркнула. «Хоть бы раз встретить нормального попаданца, без этих дурацких шуточек». «Эй, мои шутки не дурацкие», — возмутился я, — «они авторские». Ужин получился на удивление вкусным. Или это просто голод делал свое дело? После целого дня беготни от разрушителей даже такая еда казалась деликатесом. Снаружи уже стемнело, шум водопада создавал причудливую звуковую завесу, успокаивающую и тревожную одновременно. Мы устроились на ночлег, но я знал, что никто из нас не сможет по-настоящему расслабиться. Где-то там, в темноте, все еще бродили разрушители. И это была только первая ночь нашего противостояния. «Знаете», — сказал я, глядя на пляшущие тени от нашего маленького костерка, «а ведь день прошел довольно неплохо». «Неплохо?» — переспросила Кира. «Мы убегали от толпы железных психопатов, которые чуть не погибли нас раз 10, потеряли 2, зато живы», — перебил я, «и даже нашли относительно безопасное место. По меркам этого мира, это почти курорт. Твой оптимизм когда-нибудь тебя погубит?» — вздохнула Астра. «Может быть», — согласился я, «но пока что он неплохо помогает выживать». Сквозь сон я почувствовал, как кто-то настойчиво трясет меня за плечо. Теплая ладонь, знакомый аромат. «Кира». Я приоткрыл один глаз и сонно пробормотал. «Слушай, ты, конечно, клевая девчонка, но сейчас не самое подходящее время для ну, ты понимаешь, придурок», — прошипела она, и по ее голосу я понял, что-то не так, там кто-то есть. Сон слетел мгновенно. Я приподнялся на локте, прислушиваясь. Сначала слышал только шум водопада, но потом звук, едва различимый из-за падающей воды, но явственный, металлические шаги. Кто-то методично обходил скалу, приближаясь к проходу за водопадом. «Астра», — шепнул я, оглядываясь. «Здесь», — тихо отозвалась она из темноты, — «и это не мои люди. Они бы подали сигнал». Шаги стали ближе. Теперь я различал и другие звуки, приглушенные голоса, лязг оружия. Их было много, слишком много. «Может», — одними губами спросила Кира, — «пройдут мимо?» Я уже открыл рот, чтобы ответить, как вдруг снаружи раздался голос, от которого кровь застыла в жилах. «Здесь должен быть вход». Старый схрон сопротивления, говоривший, усмехнулся. «Спасибо за информацию, Марк. Ты хорошо послужил системе». Астра резко выдохнула. Я видел, как ее рука сжала рукоять ножа. А потом мы услышали звук, который не предвещал ничего хорошего, шелест металла, всхлип и звук падающего тела. Системное сообщение замерцало перед глазами. «Внимание! Обнаружено критическое количество противников высокого уровня». Я сглотнул. «Похоже, эта ночь будет очень, очень длинной». Глава 6. Тяжелые шаги снаружи становились все отчетливее. Я поднялся, стараясь двигаться бесшумно, и приблизился к границе пещеры. Узкий проход между скалой и водопадом выглядел особенно уязвимым. Идеальная точка для прорыва преследователей. Вода с грохотом обрушивалась вниз, создавая природную завесу. Брызги долетали до меня, оседая холодной росой на коже. Я провел рукой по шершавой поверхности скалы, чувствуя под пальцами каждую неровность. В голове крутились варианты. «Думай, думай», — подгонял я себя, прислушиваясь к приближающимся шагам. «А вот это может сработать», — пробормотал я, прикладывая ладони к камню. Активировал фортификатора, направляя энергию в породу. Я чувствовал, как камень отзывается, словно живой организм, который можно направлять и формировать. Скала начала медленно выступать вперед, создавая естественный барьер, упирающийся прямо в водяную стену водопада. «Что ты делаешь?» — шепнула Кира, появляясь рядом. «Создаю небольшую путаницу в их маршруте», — ответил я, контролируя процесс. «Это их не остановит, но заставит потерять время», — закончила она, «и, возможно, разделиться». Я кивнул. Снаружи донеслись приглушенные голоса. Похоже, первая группа разрушителей уже обнаружила изменения в рельефе. Вернувшись к остальным, я заметил, как Астра нервно постукивает пальцами по рукояти ножа. Типичный жест для человека, который что-то недоговаривает. «Астра, начал я максимально спокойным тоном, тут должен быть запасной выход. В таких убежищах всегда есть путь отступления». Она замялась, что было совсем не похоже на ее обычную уверенность. «Теоретически, начала она, явно подбирая слова, есть какие-то проходы в глубине пещеры, но мы их толком не обследовали. Слишком опасно. Опаснее, чем армия разрушителей за спиной», уточнил я с нервным смешком. И тут я почувствовал это знакомое ощущение, когда стрелка в голове начинает пульсировать, указывая направление. Она уверенно показывала вглубь пещеры. Интуиция кричала, что путь верный, а наблюдательность выдала. «Обнаружен потенциальный путь эвакуации. Что ты видишь?» – спросила Кира, заметив мой сосредоточенный взгляд. Вместо ответа я двинулся вглубь пещеры, туда, куда указывала стрелка. В дальнем углу, почти незаметный в полумраке, камень влажно поблескивал. Не просто влажный, он словно плакал, сочась водой из едва заметных трещин. «Интересно», – пробормотал я, снова активируя фортификатора. «На этот раз я действовал наоборот, не укреплял, а ослаблял породу». Камень начал крошиться, осыпаясь, и через несколько секунд перед нами открылся проход. Узкий лаз уходил куда-то вниз, в темноту. Астра удивленно приподняла бровь. «Как ты? У всех свои секреты», — подмигнул я, заглядывая в проход, как и у этой пещеры. Снаружи раздался грохот. Похоже, разрушители начали прорываться через мою каменную преграду. Времени на размышления не оставалось. Я первым скользнул в лаз, подсвечивая путь тусклым светом от кристалла от портала. Проход резко уходил вниз, расширяясь в настоящий тоннель. И тут нас ждал сюрприз. Вода. Много воды. Она доходила примерно до пояса, темная и холодная. «Прекрасно», – процедила сквозь зубы Кира, когда ледяная вода коснулась ее тела. «Просто прекрасно. Могло быть и хуже», – заметил я, помогая Астре спуститься. «Могли бы нырять. Не каркай», – шикнула на меня Кира. «С нашим везением». Она не договорила, сверху донесся звук сильных ударов. Похоже, разрушители решили не церемониться с преградой. Стрелка настойчиво указывала вперед, вглубь затопленного тоннеля. Вода была ледяной, каждый шаг давался с трудом, но выбора у нас не было. «Держитесь ближе к стенам», — посоветовал я, заметив, что посередине течения немного сильнее. «И старайтесь не шуметь». «Да что ты говоришь?» — саркастично отозвалась Кира, стуча зубами от холода. «А я-то думала, устроить тут заплыв с песнями». Я улыбнулся, даже в такой ситуации ее чувство юмора не изменяло ей. Хотя, возможно, это был просто способ справиться со страхом. Я и сам не был уверен, куда ведет этот путь. Единственное, что я знал точно, стрелка указывала верное направление. По крайней мере, пока. «Знаешь», – прошептал я Кире, «пока мы медленно продвигались по тоннелю, если выберемся, я, пожалуй, начну брать с собой запасную одежду». «Если выберемся», – ответила она, – «я тебя заставлю носить с собой целый гардероб». Вода становилась все холоднее, а тоннель уходил все глубже во тьму. Где-то далеко позади слышались приглушенные голоса преследователей. Они явно обнаружили проход. Вопрос был только в том, рискнут ли они последовать за нами в эту водяную могилу. А я почему-то был уверен, рискнут. И тогда начнется настоящая игра на выживание. Туннель петлял как змея, уводя нас все глубже в недра горы. Холодная вода и полумрак создавали гнетущую атмосферу, но стрелка в голове уверенно указывала путь, не давая поддаться панике. «Что-то мне это не нравится», – пробормотал я, заметив, как вода медленно, но верно поднимается выше. Сначала изменение было едва заметным, вода поднялась с пояса до середины груди, но спустя 10 минут ситуация стала тревожной. Если мне она доходила до груди, то Кира и Астра уже шли, задрав подбородки, чтобы держать головы над водой. «Ну как, освежает?» Попытался я разрядить обстановку. «Заткнись и иди», процедила Астра, явно не оценив моего чувства юмора. Впрочем, было одно странное наблюдение: вода будто становилась теплее. Или мы просто начали к ней привыкать, потеряв чувствительность от холода. В любом случае, это было лучше, чем леденящий холод первых минут. «Знаете», сказала Кира, пытаясь отвлечься от неприятной ситуации, «а ведь это почти как спа-процедуры, только бесплатно, и с возможностью утонуть», — добавил я. «Не забудь про толпу железных психопатов за спиной», — напомнила Астра. «Ну, никто не говорил, что будет», — начал я, и в этот момент земля ушла из-под ног. Дно исчезло так внезапно, словно кто-то выдернул ковер из-под ног. Я ушел под воду с грациозностью подстреленного утенка, успев хлебнуть изрядную порцию воды. Вынырнул, отплевываясь и пытаясь восстановить дыхание. «О, смотрите-ка», — хмыкнула Кира, — «наш герой решил проверить, нет ли там русалок. Или это была попытка найти Атлантиду?» «Нет», — отфыркиваясь, — ответил я. «Просто решил освежиться. А то, знаешь, как-то жарковато стало». «Ага», — она ухмыльнулась. «А может, ты просто решил продемонстрировать нам свой фирменный стиль плавания топор в воде?» Я хотел ответить какой-нибудь колкостью, но тут заметил, что стрелка настойчиво указывает именно в том направлении, где я только что совершил свой незапланированный заплыв. «Так, дамы», — сказал я, становясь серьезным, — «оставайтесь здесь, мне нужно кое-что проверить». «Еще одно свидание с русалками», — не удержалась Кира. «Нет, просто хочу убедиться, что там дальше». Я достал из инвентаря светящийся кристалл. «Ждите здесь». На этот раз я нырнул уже целенаправленно. Вода вокруг была темной, но кристалл давал достаточно света, чтобы видеть на пару метров вперед. Стрелка уверенно вела меня вперед, и я плыл, стараясь экономить воздух. Внезапно ноги коснулись дна. Я оттолкнулся, следуя за стрелкой, которая теперь указывала вверх. Легкие уже начинали гореть от недостатка воздуха, когда я вынырнул в новом коридоре, практически идентичном тому, где остались девушки. «Есть!» — выдохнул я, осматриваясь. Вернувшись к своим спутницам, я обнаружил их в напряженном ожидании. «Там проход», — объяснил я, отдышавшись. «Метров 5 под водой, потом снова тоннель. Придется нырять». «Прекрасно», — простонала Астра. «А если там тупик, тогда вернемся и будем искать другой путь», — пожал я плечами. «Но стрелка говорит, что нам туда». «Твоя стрелка», — проворчала она, — «которую, кстати, видишь только ты». «Зато пока она нас не подводила», — вступилась Кира. «Ладно», — я прервал намечающийся спор. «Давайте по одной, я проведу вас. Держитесь за мою руку и не отпускайте, что бы ни случилось». Первой пошла Кира. Я крепко взял ее за руку. «Готово?» — она кивнула, глубоко вдохнув. Мы нырнули одновременно. В темноте под водой ее рука была единственным якорем с реальностью. Я чувствовал, как она напряжена, но двигалась уверенно. Через несколько секунд мы уже выныривали в новом коридоре. «Ну как?» – спросил я, помогая ей выбраться. «Как в аквапарке», – выдохнула она, – «только без горок и с перспективой утонуть». Астра оказалась более проблемным пассажиром. Она явно нервничала перед погружением, и пришлось потратить несколько минут, чтобы ее успокоить. «Просто держись за руку и плыви», – инструктировал я. «Я не дам тебе утонуть». «Какое облегчение», – съязвила она, – но руку мою сжала мертвой хваткой. Когда мы наконец все оказались в новом коридоре, я позволил себе немного расслабиться. «А знаете что?» — сказал я, разглядывая проход, из которого мы только что выбрались. «Нашим друзьям в железных костюмах будет непросто сюда добраться». «Почему?» — спросила Кира. «Попробуй нырнуть в полной броне», — усмехнулся я. «Они либо потонут, либо застрянут. В любом случае, это даст нам фору. Если только у них нет какого-нибудь специального снаряжения или навыка», — заметила Астра. «Всегда найдется способ испортить хорошую новость». «Да», — вздохнул я. Прислонившись к влажной стене туннеля, я решил воспользоваться моментом передышки. «Астра», — начал я, — «расскажи нам подробнее о вашей ситуации. Мы с Кирой не новички в системе, я почти закончил вторую волну на своей планете, она прошла 5 волн на своей, но тут явно что-то другое происходит». Кира кивнула, отжимая воду из волос. «Да, эти разрушители. У нас они появились совсем недавно, и система порталов работала иначе». Астра окинула нас внимательным взглядом, словно переоценивая. «А я-то думала, почему вы так спокойно реагируете на все происходящее?» Она невесело усмехнулась. «Ладно, слушайте. У нас уже идет 6-я волна, и знаете, что самое паршивое? Мы единственная известная планета, где волны идут настолько неправильно. Судя по тому, что говорят пришельцы с других систем». «В каком смысле?» – заинтересовался я. «На других планетах», – она сделала паузу, – «каждая волна приносит изменения, но они логичные, что ли? Новые территории появляются постепенно, мобы эволюционируют предсказуемо. А у нас», – она покачала головой, – «у нас все словно сошло с ума после появления разрушителей». «Когда это случилось?» – спросила Кира. 5 лет назад. Система пришла, как обычно. Никто не ждал, все проснулись уже в новом мире. Стандартная история, вы знаете. Мы с Кирой синхронно кивнули. Первая волна шла нормально, люди адаптировались, качали уровни, осваивали навыки. А потом, она замолчала, подбирая слова, потом появились они, и все изменилось. Порталы, которые раньше работали как положено, вдруг начали вести себя странно. Люди стали попадать к нам из других миров, таких как вы, и почти сразу разрушители научились их контролировать. Как именно? Я подался вперед. Они каким-то образом договорились с системой, или взломали ее, мы точно не знаем. Но теперь они могут отслеживать всех, кто проходит через порталы. Какие-то метки, и с привязкой к местности. Астра провела рукой по лицу. Вы же знаете, как обычно работают порталы. Конечно, ответила Кира. Случайная генерация в определенных зонах, правила перемещения между локациями. Вот-вот, а у нас теперь все иначе. Они контролируют эти процессы. И это еще не все. Астра понизила голос. Говорят, они пришли с планеты, где было больше 20 волн. Некоторые утверждают, что их мир был уничтожен, другие, что они сами его уничтожили, экспериментируя с системой. 20 волн, присвистнул я. Я даже не слышал о таком количестве. Именно. И они используют этот опыт, чтобы она запнулась. Мы даже не знаем, чего они добиваются. У них тут база где-то в горах, неприступная, защищенная технологиями, о которых мы можем только догадываться. И вы воюете с ними, уточнил я. Пытаемся. Партизанская война уже несколько лет. Спасаем тех, кто приходит через порталы, если успеваем. Но чаще, она покачала головой, чаще они либо погибают от мобов, разница в уровнях тут огромная, либо попадают к разрушителям, а те либо уничтожают чужаков, либо... Внезапно вода вокруг нас пошла рябью. Я напрягся, заметив движение в глубине. Из темноты вынырнуло существо, похожее на гигантского угря с металлической чешуей. Его челюсти, усеянные несколькими рядами острых зубов, щелкнули в опасной близости от моей ноги. Глубинный охотник. Уровень 27. Особенности. Адаптирован к подземным водам. Эхолокация. Агрессивная территориальность. Вот черт, выругалась Кира, отпрыгивая к стене. Это еще что за тварь? Местная фауна. Крикнула Астра, выхватывая оружие. Одна из прелестей шестой волны. Появилось много новых подземных и подводных мобов. Существо извивалось в воде. Его гибкое тело заполняло почти весь проход. Жемчужно-белые глаза светились в полумраке зловещим светом, а металлическая чешуя издавала низкий гул при движении. «И как часто они тут встречаются?» – спросил я, доставая топор. «Честно, первый раз такого вижу», – призналась Астра. «В этих туннелях никто глубоко не забирался именно из-за таких сюрпризов. Разговор о тайнах этого мира пришлось прервать». Нам предстояло решить более насущную проблему в виде голодного подземного хищника, который явно не был настроен на дружескую беседу о политической ситуации на планете. Тварь метнулась вперед с невероятной для своих размеров скоростью. Вода словно вскипела вокруг ее извивающегося тела. Я едва успел оттолкнуться от стены, уходя от первой атаки, челюсти клацнули в том месте, где я только что находился. «Держитесь у стен!» — крикнул я, выхватывая топор. «Не давайте ему пространства для маневра». Существо извивалось в воде, его чешуя создавала странные завихрения, дезориентируя нас. Кира попыталась достать его копьем, но удар соскользнул по бронированной шкуре, высекая сноп искр. «Чешуя слишком прочная», — выкрикнула она, уворачиваясь от хвоста твари. «Ищите уязвимые места». Астра сделала выпад мечом, целясь в жаберные щели. «Должны быть щели между пластинами». Я метнул топор, целясь в голову монстра. Оружие, усиленное навыком, вспороло воду, но тварь изогнулась немыслимым образом, уходя от удара. В следующий момент ее тело молниеносно обвилось вокруг моей ноги. «Артем!» — закричала Кира, когда существо рвануло меня в глубину. Холодная вода сомкнулась над головой. Я чувствовал, как мощные кольца сжимаются вокруг ноги, утягивая все глубже. В полной темноте жемчужные глаза твари светились зловещим светом. Легкие начинало жечь от недостатка воздуха. Перемещение. Активировал я навык, и в тот же миг реальность смазалась. Я появился у стены тоннеля, жадно хватая воздух. Тварь на мгновение замерла, словно удивленная исчезновением добычи, и этой заминки хватило Кире. Ее копье вонзилось в щель между чешуйками, вырывая яростный рев у монстра. «Вот так!» — воскликнула она. «Между пластинами можно достать». Существо развернулось с невероятной скоростью, его хвост хлестнул по воде, создавая настоящую ударную волну. Астра пригнулась, пропуская атаку над головой, и рубанула мечом снизу вверх, вспарывая незащищенное брюхо. Противник получил серьезное ранение. Агрессивность увеличена на 200%. «Это еще что за новости?» – возмутился я. Раненый монстр впал в неистовство. Вода вокруг окрасилась темной кровью, а его движения стали еще более непредсказуемыми. Он метался от стены к стене, пытаясь добраться до каждого из нас. «Сейчас!» – крикнул я, снова активируя перемещение. Появившись прямо над тварью, я обрушил топор на его голову. Лезвие скользнуло по чешуе, но нашло уязвимое место возле глаза. Существо дернулось, пытаясь стряхнуть меня, но я вцепился в выступающий гребень. Кир и Астра атаковали одновременно, копья и меч вонзились в раны, нанесенные ранее. Тварь извивалась, пытаясь уйти от ударов, ее хвост молотил по воде, создавая настоящий водоворот в узком пространстве тоннеля. «Держи его!» — крикнула Астра, пытаясь зайти сбоку. Но существо было слишком сильным. Одним мощным рывком оно сбросило меня и снова попыталось утащить под воду, на этот раз прихватив Киру. Ее копье застряло между чешуйками, и она не успела его отпустить. «Кира!» Я прыгнул к ней на пределе сил, схватив за руку и дернул на себя в момент перемещения. Мы вывалились у противоположной стены, тяжело дыша. Копье осталось торчать из тела монстра. «Нужно заканчивать!» Прохрипела Астра, уворачиваясь от очередной атаки. «Он слабеет, но и мы долго не продержимся». Я видел, что она права. Мы все были измотаны, вода замедляла движение, а раненый монстр становился все более неистовым. Нужно было что-то решать. «Астра, отвлеки его!» — крикнул я, поднимая топор. «Кира, как только увидишь возможность, бей в голову». Следующие несколько секунд слились в один безумный калейдоскоп движений. Астра металась перед мордой твари, выводя ее из себя короткими уколами. Существо бросалось за ней, все больше раскрываясь. Я метнул топор, целясь в уже поврежденный участок возле глаза. Тварь дернулась, уходя от удара, но это было частью плана. Кира, выдернув свое копье, обрушила его на голову монстра, попав точно между пластин брони. Существо издало пронзительный вой, его тело выгнулось дугой. Последняя судорога прошла по огромному телу, и существо медленно опустилось на дно тоннеля. Вода вокруг была красной от крови, а мы все тяжело дышали, прислонившись к стенам. «Вы победили, глубинный охотник. Все живы?» – спросил я, активируя лечебное касание. Теплое свечение окутало каждого из нас по очереди, закрывая раны и восстанавливая силы. Кира морщилась, удар хвостом оставил глубокий синяк на ее боку. У Астры был рассечен лоб, а я чувствовал, как горят мышцы от перенапряжения. «Жить будем», — усмехнулась Астра, вытирая кровь со лба. Но это было впечатляюще. Я подошел к поверженному монстру. Его тело уже начало распадаться, превращаясь в частицы света, и среди них тускло мерцал знакомый кристалл. «Хороший трофей», — заметила Кира, возвращая копье в инвентарь. «Может, удастся сделать сюрприз преследователям». Я поднял кристалл, чувствуя его пульсацию. Внутри него словно плескалась сама суть подземных вод, темная, опасная, но полная скрытой силы. «Надо двигаться дальше», — сказала Астра, проверяя свое оружие. Этот шум мог привлечь внимание и не только других мобов. Если бы она только знала, насколько оказалась права. Глава 7. Продвижение по затопленным туннелям превратилось в настоящее испытание выносливости. Холодная вода высасывала силы, а каждый новый поворот мог таить очередную опасность. Я шел первым, постоянно сверяясь со стрелкой, которая уверенно указывала путь через этот подводный лабиринт. «Снова тупик», — пробормотал я, упершись в очередную подводную преграду. «Подождите здесь». Кира поймала мой взгляд. «Будь осторожен. Второго такого монстра мы можем не пережить». Я кивнул и нырнул. Под водой видимость была минимальной, даже свет кристалла рассеивался, создавая причудливые тени. Стрелка настойчиво вела вперед, и вскоре я обнаружил новый проход, узкий тоннель, уходящий вглубь. Вернувшись к девушкам, я объяснил ситуацию. «Там есть путь, но придется снова нырять. Примерно метров 8 под водой. Другого выхода нет», — Астра нахмурилась. «Стрелка указывает только туда. Мы начали переправу. Первой пошла Астра, я крепко держал ее за руку, ориентируясь в подводной темноте благодаря стрелке. Когда мы вынырнули в новом тоннеле, я убедился, что с ней все в порядке, и нырнул обратно за Кирой. Вынырнув рядом с ней, я уже открыл рот, чтобы сказать о готовности к переправе, но она резко подняла руку в предупреждающем жесте. Ее глаза были расширены, а все тело напряжено. Она прислушивалась. Сначала я ничего не слышал за шумом воды, но потом различил всплески, ритмичные, уверенные. Кто-то приближался к нам, двигаясь по туннелю. Не теряя времени, я активировал скрыт, обнимая Киру и прижимаясь к стене туннеля. Водяная взвесь и полумрак должны были сделать нас практически невидимыми. Шаги приближались. Из-за поворота показались четыре фигуры, и у меня перехватило дыхание, разрушители. Но не такие, как прежде. Эти были одеты в облегченную броню, больше похожую на костюмы для подводного плавания с металлическими вставками. Их движения были точными, экономными, явно опытные бойцы, привыкшие к действиям в воде. «Твою мать!» – выругался первый из них, остановившись прямо напротив нашего укрытия. «Опять нырять? А ты думал, они по парку гуляют?» – хмыкнул второй. «После той твари, что мы слышали, они явно поторопились убраться подальше. Мое сердце пропустило удар. Они слышали нашу схватку с водным монстром и теперь шли по нашему следу. Как они вообще находят эти проходы?» – проворчал третий, поправляя какое-то устройство на запястье. «Мы потеряли уже троих в этих чертовых туннелях. У парня какой-то навигационный навык», — ответил четвертый. «Босс говорит, это что-то новенькое, поэтому и хочет его живым». Я почувствовал, как напряглась Кира. Они охотились за мной, за моим навыком со стрелкой. «Да плевать, что там босс хочет», — огрызнулся первый. «Как только представится возможность, я прикончу этого умника. Слишком много наших полегло». «Заткнись», — оборвал его второй. «Давайте проверим проход». Они не могли уйти далеко. Паника накрыла меня холодной волной. Астра была одна в следующем тоннеле, не подозревая об опасности, если разрушители доберутся до нее первыми. Сжимая кристалл души, я активировал навык призывателя. Вода вокруг нас словно загустела, температура резко упала. Из темноты соткался скелет водного монстра, версия существа, с которым мы сражались в виде скелета. Его полупрозрачные кости светились тусклым синим светом, а в пустых глазницах горел тот же жемчужный огонь. «Атака!» — мысленно скомандовал я, и скелет ринулся на разрушителей. Воспользовавшись возникшей суматохой, крики, всплески воды, лязг оружия, я крепко схватил Киру за руку. «Быстро! Ныряем!» Мы ушли под воду как раз в тот момент, когда один из разрушителей отлетел к стене от удара костяного хвоста. Подводный тоннель встретил нас кромешной тьмой, но стрелка уверенно вела вперед. Мы плыли так быстро, как только могли. Легкие горели, мышцы протестовали против нагрузки, но страх гнал нас вперед. Наконец, впереди забрезжил свет, и мы вынырнули рядом с встревоженной Астрой. «Что?» – начала она, но я прервал ее. «Разрушители! Нужно уходить, быстро!» Где-то позади, приглушенные толщей воды, еще доносились звуки схватки. Но я знал, скелет не сможет сдерживать их вечно. Скоро погоня возобновится, и нам нужно было найти выход из этого подводного лабиринта раньше, чем они нас настигнут. Мы продвигались вперед настолько быстро, насколько позволяла вода и усталость. Каждый всплеск позади заставлял нас вздрагивать, ожидая появления преследователей. 5 минут в такой обстановке казались вечностью. Призванное существо уничтожено. «Черт!» – выругался я тихо. «Они убили скелета». Кира обернулась, не прекращая движения. «Как так быстро им это удалось?» «Слишком быстро», – я покачал головой. «Они действительно опытные бойцы. Нужно ускориться».